Значит, эти существа должны быть поразительно похожи на людей. Значит, уже во время первой космической экспедиции, выбрав в качестве ее цели ближайшую к нам звезду, познакомившись лишь с одной из миллиона планетарных систем галактики, мы сразу обнаруживаем существа, похожие на человека. Я прилагаю основы человеческой логики, когда разбираю поступки неизвестных существ, не потому что эта логика самая точная, а потому что она неизбежна. Чтобы господствовать над материальными силами Вселенной, человек на протяжении тысячелетий должен был выработать именно такие методы индуктивного и дедуктивного суждения, методы, вытекающие из простых рефлексов любой живой материи. Существа, которые стали бы воздавать звездам почести, вместо того, чтобы исследовать их внутреннее строение, недалеко ушли бы вперед в своем развитии. Поэтому, если обитатели белой планеты создали высокую цивилизацию, а в этом нет сомнений, то их разум должен руководствоваться законами логики, подобной нашей. Но как могло случиться, что мы узнали все это только теперь? Не приняли никаких мер предосторожности, ничего не предусмотрели и с поразительным легкомыслием допустили ошибку, приведшую к столь трагическим последствиям. Я отвечаю, причина заключается в нашей трусости. Встреча с мертвым спутником была делом случая, но то, что произошло потом, не имеет ничего общего со случайностью. Не случайно, что мы с такой поспешностью уничтожили его. В основе наших действий лежало предвзятое мнение, что акт уничтожения спутника — исключительно наше человеческое земное дело, что никто не должен обратить на это внимание, а раз не должен, то и не обратит. Подобное фальшивое, алогичное рассуждение возникло из желания лишить этот окаменевший памятник какой бы то ни было связи с нашим прошлым. Мы так стремились ликвидировать это воспоминание, что хотели стереть в нашей памяти и встречу с мертвым кораблем и уничтожение его, будто эти события никогда не имели места. За отсутствие мужества, за поспешное уничтожение спутника Атлантидов мы вынуждены были заплатить жизнью наших товарищей. Мы не хотели ничего знать о тех людях, но ведь они все-таки были людьми. От прошлого нельзя отмахнуться. Нельзя вычеркнуть из него даже то, что чуждо, враждебно нам. Мы можем из его наследства выбирать то, что нам нужно, но надо иметь мужество помнить всю историю человечества как часть истории планеты. Этот страшный урок важен и для нас, и для будущих поколений. В заключение скажу несколько слов об общественном строе белой планеты. Мы мало знаем о нем, но то, что мы знаем, весьма важно. Локаторный сигнал, который контролировал наши движения, носил непрерывный характер, хотя планета вращается. Следовательно, его посылали передатчики единой системы, опоясывающие всю планету, и по мере того, как одни скрывались за горизонтом, они передавали свои обязанности следующим. Локаторная сеть носит общепланетарный характер, работает на всю планету в целом. С точки зрения технической, ее обитатели объединены так же, как и мы. Объединение на основе техники, естественно, связано с общественным объединением. Таким образом, не имея ни намерения, ни права решать вопрос о наших дальнейших шагах, я хотел бы выразить убеждение, что мы должны предпринять попытку договориться с жителями планеты. Приведет ли эта попытка сразу к успеху, неизвестно. Мы в течение многих столетий были защищены от неизвестности, от неведомого и грозного, от битв и поражений. И мы забыли, что цивилизация никогда не возникла бы, если бы ради нее наши предки не были готовы на подвиг. Теперь мы, в свою очередь, стоим на пороге новой эпохи. Наступил переломный момент. Он требует от нас многого, чего никто никогда не требовал на Земле, и мы должны сделать это. Таковы законы истории. Человечество не может остановиться на своем пути. Этот великий шаг вперед должен быть сделан, потому что мы внутренне согласны с его необходимостью, которая уже для следующих поколений будет новой высшей свободой. Едва Гаубар закончил свою речь, на трибуну поднялся Тер Аканиан и, приблизив к глазам лист бумаги, начал читать. «Совет астронавигаторов экипажу корабля. В ближайшие годы человечество начнет трансгалактические полеты. Будущие экспедиции должны иметь опорные базы на промежуточных космических станциях, созданных на небесных телах, находящихся вблизи Солнечной системы. Положение системы Центавра делает ее естественной базой таких станций для экспедиции в направлении Южного полюса галактики, а также Магеллановых облаков. Учитывая это, Совет астронавигаторов постановил: первое. Продолжать попытки снестись с белой планетой. Второе. Попытки эти могут закончиться гибелью корабля. Их продолжит следующая экспедиция, но космическая станция будет построена в таком случае на четверть века позднее. Этого нельзя допустить. Прежде чем Гея предпримет попытку установить связь с белой планетой, мы выберем самую подходящую из планет созвездия Центавра для постройки на ней промежуточной космической станции. Оставленные на ней машины начнут строительные работы под контролем одного человека. Совет астронавигаторов решает оставить на этой планете пилота и специалиста по кибернетике Зорина, поскольку он обладает всесторонним образованием и имеет значительный опыт в строительстве звездоплавательных станций. Когда астронавигатор кончил читать и посмотрел на собравшихся, я заметил, что сидевшая внизу Анна встала и вышла в боковые двери. На трибуну поднялся Зорин. Шум, послышавшийся в амфитеатре при последних словах Тер-Аканиана, замер. По законам межпланетных сообщений, человек не может остаться на звездоплавательной станции один. С ним должен быть хотя бы один товарищ. В соответствии с обычаем, Зорин должен был указать его теперь. В зале стояла чуткая тишина, словно пилот, обводя глазами море голов, совершал именно теперь свой выбор, хотя мы знали, что он уже сделал его и лишь ищет того, кого предназначил себе в спутнике. Вдруг сердце мое забилось. Напрасно я говорил себе, что это невозможно, что это бессмыслица. Кто я для Зорина? Один из членов экипажа, человек почти чужой. Другое дело, если бы это был Амета. Сидевшие в зале еле заметно поднимали головы, встречаясь взглядом с пилотом, и еле заметно опускали их, когда он отводил глаза. Вдруг пилот посмотрел на меня. Его взгляд был так напряжен, что, не отдавая себе отчета в этом, я встал. «Ты согласен?» Долетел до меня как бы издали голос первого астронавигатора. «Согласен», — ответил я. По залу прошел глухой шум. Зорин и Гоабар беседовали с астронавигаторами. Люди уходили или окружали трибуну. Выйдя в пустой тихий коридор, я не чувствовал ничего, ни подъема, ни гордости, ни радости. Я очутился в фойе. Передо мной была скульптура Соледад, белый юноша, стоящий на пьедестале. Позади было 8 лет, и каких лет?